Глава третья. «Я же сказала, убирайся!» Я была так зла, что ощутила, как крылья носа раздуваются от напряжения. Смотрела на кавказца, запрокинув голову. «Чего он высокий-то такой? У меня же шея сейчас затечет!» А еще мне стало снова страшно до испарины по спине. Как ни крути, он мужчина, здоровый и сильный, а еще злой, судя по всему. Ему со мной справиться ничего не стоит, а там хоть обвяжись, толку-то! Кто придет на помощь? Да никто, всем плевать. Но ради Зойки я должна выстоять. Я же не могу ее оставить. Даже если отец приказал меня увезти, я не поеду. Я останусь здесь. Здесь у нас с дочкой дом. Ты глухой? Кавказец молча разглядывал меня с головы до ног. Внимательно, не пропуская ничего, изучал. Ладно. Я пыталась обойти его стороной, но он моментально перехватил меня за предплечье. Садись в машину. «Отпусти!» – я рванула руку. «Не поеду я с тобой никуда, я же сказала!» Крепкая мужская ладонь зажала мне рот, перекрывая поток слов. Вокруг талии словно металлические тиски сжались. Я замычала, потеряв землю под ногами. Задрыгалась в его руках, но кавказец даже внимания не обратил. Поднял меня и понес к машине. Напрочь проигнорировал и мои протесты, и изумленные взгляды тех, кто был на парковке. Но чтобы открыть дверь джипа, ему все же пришлось поставить меня на землю, и я этим, разумеется, воспользовалась. Бежать! Бежать от этого ненормального! Папаша окончательно перешел все границы, раз прислал сюда такого помощника. Но удрать не вышло. «Далеко собралась?» Жесткие пальцы перехватили меня за шею позади, развернули, прижали всем телом к чьей-то машине, и я захлебнулась визгом, увидев перед собой два черных жестоких озера его глаз. «Я сказал! Сядь в машину!» «Не сяду!» Мне хотелось зареветь от страха. Он пугал меня до визга, хотя говорил спокойно. «Я никуда с тобой не поеду! Убирайся!» Он равнодушно завел руку за спину. А когда развернулся, то в пальцах его был зажат пистолет. Длинный, черный и с утолщением на конце ствола. «Нет, нет, нет!» Я судорожно сглотнула слюну, вжимаясь вспотевшей спиной в теплый корпус чужого автомобиля. Что там думает о нас дядька за рулем, мне было совершенно наплевать. «Так он что? Он не шутил про убийство, что ли?» «Вы что?» Я хрипела сухим горлом, не сводя взгляда с оружия. Кавказец вытянул руку и, даже не моргнув, выстрелил в колесо машины. С резким свистом шина сдулась, качнула кузов, ощутимо толкнув меня в поясницу. А я закричала, сжала руками голову, выронив сумку на асфальт, съежилась от ужаса. «Не шутит! Он меня действительно сейчас убьет!» Сердце просто замерло, перестало биться само по себе. «Сядешь в машину?» — почти ласково спросил ненормальный. «Или мне выстрелить в него?» Он резко перекинул руку, прицелившись в незнакомого водителя. Я перестала дышать окончательно. «Он серьезно? Вот так просто на виду у всех убьет человека?» Дядька за рулем посерел и сполз вниз как можно ниже. «Имей в виду, Марианна, его смерть будет на твоей совести. 3, 2... «Я сяду!» Я закричала сквозь слезы, закрывая лицо ладонями. «Я сяду! Не трогай его!» «Умничка!» Кавказец опустил пистолет и протянул мне руку. «Вперед!» Я кое-как отлепилась от машины. Ноги не держали, стали ватными. «Не могу! Я не могу идти!» Сильные пальцы ухватили меня за руку и потащили к джипу снова. Распахнув заднюю дверь, кавказец втолкнул меня в прохладный кожаный салон. Вернулся за моей сумкой и бросил ее мне на колени. «Когда я приказываю, делай сразу же, поняла?» Я судорожно закивала головой. «Поняла, я поняла, поняла, что этого психа лучше не злить. Он действительно способен на все. Ему даже куча свидетелей не помеха. Он неадекватный». «Хорошая девочка, красивая. Даже жалко тебя. Немного». Его усмешка долетела до меня через хлопок двери. Пока он шел до водительского места, несколько секунд тишины и полумрака застыли морозными каплями в моем сознании. Я пыталась хотя бы вдохнуть. «Это какой-то абсурд. Это невозможно. Не со мной. Если он меня убьет, а как же Зойка?»